Проводник. Книга первая. Ящик Пандоры. Часть вторая. Глава шестая. С востока шла гроза. Командир охраны специального отдела Нон-Эссет Валерий Евгеньевич Хвойницкий был в отчаянии.